Глава 9. «О чем ты хочешь поговорить?» — спросил я бомжа. «Может, имя его узнать?» Он его называл, когда давал клятву, но я уже забыл. Хотя, пусть остается бомжом, так забавнее. «О вашей картине?» — прошептал старик, оглядевшись. «Она у меня». «Какая картина?» — не понял я. «Откуда вы вышли?» «А, вот он про что. И что с моей картиной?» — заинтересовался я. «Она ведь пустая теперь». «Да», — кивнул бомж. «Она у меня. Я решил сохранить ее, пока предатель не найден». «Ну, молодец», — похвалил я. «Храни». «Спасибо за оказанную честь». Бомж коротко кивнул мне, развернулся на пятках и ушел, посвистывая мелодию, будто он просто гуляет тут и не занимается ничем важным. «Странный он. Нафига ему пустая картина? Она ведь сейчас бесполезна. По ней невозможно ничего понять. А инструкция на обратной стороне стерлась во время ритуала. Впрочем, пусть хранит, раз ему хочется. Инициативу подчиненных надо поощрять, это полезно». Позади раздался шум. Я обернулся и увидел Илью и Машу, которую несла служанка Лера. «Я готова», — воскликнула девочка. Выглядела она взволнованной. «Господин, я подготовил комнату для ритуала», — сказал напряженный Илья. «Отлично, теперь пойдем за магом-проклинателем из пленных». Я забрал Машу у служанки. Из-за проклятия девочка с трудом ходит. «Да», — с готовностью кивнул Илья. Мы спустились на второй подземный этаж. Именно там, в одной из комнат, лежали бессознательные тела пленников. Мы с Машей стояли снаружи и смотрели, как Илья связывает кровавыми путами одного из магов и тащит его наружу. «Страшно?» — спросил я Машу. «Есть немного», — она напряженно улыбнулась. «Но я вам верю». «Почему?» «Потому что вы сказали, что вылечите меня. Я бы и свинье поверила, если бы она так же сказала». Я хохотнул. Ну, хоть кому-то мое чувство юмора передалось. Илья открыл одну из дверей и пояснил. «Тут раньше была мастерская артефактора». «А еще раньше комната ритуалиста», — проворчал я. В бывшей мастерской оказалось достаточно свободного места. Рабочие верстаки стояли вдоль стен, как и множество пустых шкафов. Раньше там хранились ингредиенты. Илья скинул тело мага на пол, а я подтащил поближе один из стульев и усадил Машу. «Давай начнем», — вытащил из чехла жезл и начал чертить на полу довольно большой ритуальный круг с пентаграммой внутри. Маша сидела на стуле и старалась не показывать своего страха. Рядом с ней стоял беловолосый парень и следил, как дядя Илья покрывает рисунок круга своей кровью. Тетя Гуар сказала, что этот парень с алыми, как маг, глазами – великий предок из прошлого. Но Маша не особо ей верила. Звучит как бред, если честно. Но какая разница? Он сказал, что вылечит ее. Маша не шутила, когда уверяла, что поверила бы любому. Ведь каждый лекарь, который осматривал ее, сразу говорил, что не справится. Маше хотелось верить в чудо. И она верила. Ждала того самого, кто сможет ей помочь. Много мечтала, что к ней спустится волшебный зверь и излечит от вечной боли. Хотя, чем предок, который вылез из картины, не волшебный зверь? Правда, при нем не стоит так говорить, вдруг обидится. Маша слабо улыбнулась своим мыслям. «Я могу вас называть дядя Руслан?» – осторожно спросила она. «Да, конечно», – парень приятно улыбнулся. При этом он внимательно наблюдал за работой дяди Ильи. И когда тот закончил, заменил его. Маша очень заинтересовала то, что делал дядя Руслан. Он смешал несколько ингредиентов и добавил туда немного крови из банки, которую достал из кожаной сумки. Затем макнул палец в эту смесь, зачем-то понюхал и сделал вид, что лизнул. «Вишневое варенье», — пояснил он Маше. «Мне не 4 года», — проворчала девочка. Хмыкнув, дядя Руслан начал очень аккуратно выводить руны вдоль защитного круга. «Ты так смотришь, будто что-то понимаешь», — сказал он, не отвлекаясь от работы. Маша вздрогнула, и как он ее заметил? «Я и правда понимаю», — неуверенно ответила она. «Некоторые руны узнаю». «Это ведь руна Манас? Она отвечает за человеческую сущность и сознание. А это руна Дагас. Она отвечает за преобразование». Маша перечислила еще несколько рун, которые узнала. «Кстати, а почему вы написали рядом руны Верик и Дорат? Так нельзя же делать!» Дядя Руслан остановился и уставился на нее. «Что?» – Маша зарделась. «Я читала. Вы совершили ошибку». «Ты сперва усы отрасти. Будет тут учить меня рунам», – хмыкнул парень. «Потом почитай про связку рун обратного воздействия. Много чего умного найдешь». Маша смутилась, но не стала настаивать. «Спасителю ведь и правда виднее». «Все, дядя Руслан закончил последнюю руну и поднялся. Остались только свечи». Он вынул из сумки 5 черных свечей. Выглядели они не очень. Словно были сделаны ребенком из пластилина. Поджигая свечи, дядя Руслан спросил. «Знаешь третье правило ритуалистики? В ритуальные круги нужно входить абсолютно голым». Маша вдруг запаниковала. «Это правило работает для новичков и дилетантов. Меня оно не касается». Дядя Руслан гордо задрал подбородок. Маша только успела с облегчением выдохнуть, как он сказал. «Но нам предстоит обсудить другой важный вопрос». «Какой?» – насторожилась Маша. «Ритуал, который я проведу, называется «обмен-ошибка». Дядя Руслан серьезно посмотрел на нее. «Обмен, потому что ты отдашь проклятие и что-то заберешь взамен, а ошибка? Потому что мы нарушаем баланс». «Подождите», – Маша посмотрела на тело темнокожего мага. «Что я должна у него забрать?» «Что-нибудь», — дядя Руслан пожал плечами. «Например, волосы. Как тебе? Он лысый», — заметила Маша. «Тогда уши? Они почти как у Шрека. Хм, тогда нос? Он больше, чем моя голова. Ну, не преувеличивай, не больше, а почти такой же. Может, глаза? Они кривые и разные». «Да, проклинателям часто туго приходится. Но этого бедолагу жизнь совсем не пощадила». Дядя Руслан почесал затылок. «Может, осанку?» «Он горбун», — Маша обреченно вздохнула. «Остается одно». Дядя Руслан внимательно посмотрел на Машу. «Ты отдашь свое проклятие, но взамен заберешь его цвет кожи». Маша замерла. «Я стану негром?» — удивилась она. Девочка представила, как будет единственной темнокожей в семье. И ведь у нее светлые волосы и глаза, как это будет смотреться? «Странно, наверное. Выбирай цвет кожи», — посоветовал дядя Руслан. «Или зубы, кстати». Он сел и открыл рот горбуна. Маша увидела несколько коричневых огрызков и приняла решение. «Ладно», — тяжело кивнула она. «Я готова стать негритянкой». «Тогда начнем», — улыбнулся дядя Руслан. В ритуальном круге лежали двое – темнокожий маг и Маша. «Начинаю», – предупредил я. «Илью выгнал, поэтому мы тут вдвоем, не считая будущего трупа. Будет больно, но терпи. Можешь кричать. Наш враг тоже будет кричать, не пугайся». «Хорошо», – тихо ответила девочка. Я прикрыл глаза, вспоминая заклинание. Затем потянулся к искусственному источнику и заговорил, делая магические пассы жезлом. Мое тело слабо засветилось, а Маша затряслась. Из ее кожи начали выделяться длинные черные усики. Она закричала и выгнулась дугой. Черные усики были чем-то похожи на лапки мух. Терлись друг о друга, словно в предвкушении трапезы. К слову, трапезу я им предоставил. Усики потянулись к темнокожему магу и накинулись на него, проникая под кожу. Это пробудило жертву. Горбун открыл глаза и завыл. Странный крик, если честно. Словно волку в полнолуние кое-что прищемило. Так, теперь моя очередь. Я сел у головы Маши и решительно сунул левую руку в ритуальный круг. Усики охренели от такой наглости и атаковали мою кисть. Не все, только небольшая часть. Руку обожгло сильнейшей болью, кожа покрылась черными волдырями. Покрепче сжав жезл, я зашептал заклинание. Усики начали внедряться в мою кисть, так же, как в тело темнокожего мага. Будь рядом знающий человек, он бы спросил, «Нафига ты полез в ритуал? Это ведь опасно!» Я бы ему ответил, что сделал это ради небольшого шанса получить одну редкость. отступил от круга, тяжело дыша. Кисть была черной, как смоль, и покрыта струпьями. Я направил в нее ману и начал бороться с проклятием. Параллельно я продолжал следить за состоянием Маши. Но с девочкой все хорошо. Прозрачная кожа на моем запястье почернела. Проклятие переместилось туда, ощутив слабую защиту. Правило наименьшего сопротивления работает и тут. Нарисовал кровью несколько рун на коже, блокируя черноту. Кисть постепенно покраснела от ожогов. Но это мелочи, позже вылечу. Я сел на пол и начертил здоровой рукой небольшой ритуальный круг собственной кровью. Вновь потянулся к искусственному источнику, положил в круг обожженную ладонь и прошептал заклинание. Наступило время X. Получится или нет? Круг вспыхнул, из черной кожи повалил пар. Он сгустился в одну точку и... Да! На пол упала черная жемчужинка, а кожа на запястье снова стала прозрачной. Единственный минус – участок прозрачной кожи стал больше раза в полтора. Но это ничего. Так, теперь надо исцелиться, а то болит собака. Своей кровью нарисовал еще один ритуальный круг. Положил обожженную руку в него и прошептал заклинание. Круг вспыхнул, ожоги на руке медленно затянулись. Остались только шрамы, но их я позже уберу. Не сдерживая улыбки, я смотрел на черную жемчужину. Точнее, на проклятую жемчужину. Квинтэссенцию проклятия, его суть. Крайне редкая штука, которую можно получить только из мощнейших проклятий. Я, когда увидел Машу, сразу решил попробовать создать такую. Коснулся жезлом проклятой жемчужины, и она исчезла в нем. Поднявшись, размял кисть. Прошло уже несколько минут с начала ритуала. За это время тело темнокожего мага высушилось, как сухофрукт, а через секунд 30 и вовсе превратилась в прах. Маша лежала и тяжело дышала. Черные полосы на ее теле исчезли, врожденное проклятие отступило. Вот и все, я подошел к девочке и протянул ей руку. «Вставай!» Она схватилась своей мокрой ладошкой и с трудом поднялась. «Как ты?» – спросил я. «Нормально», – она выдохнула. «Даже хорошо, не больно». «Ну и отлично». «Но», – она посмотрела на свои руки. «Почему у меня не поменялась кожа? Ты забрала у него не цвет кожи, а что-то другое», – загадочно проговорил я. «Что?» – глаза Маши расширились. Она начала суетливо щупать свой нос и уши. «Ты забрала его талант», – улыбнулся. «Теперь у тебя больше шансов стать великим магом». «Правда, что ли?» – Маша захлопала глазами. «Ага, такое очень редко бывает. Тебе повезло». «На самом деле я просто шутил». Девочка была очень напряжена, вот и решил прикольнуться. В запретном ритуале передачи проклятия нет никакого взаимного обмена. Цена ритуала – жизнь более сильного мага-проклинателя. Горбуна не жалко, он натворил столько дерьма, что должен сказать спасибо за легкую смерть. А вот лишняя уверенность в своем таланте Маше не повредит. Она умный ребенок, который настрадался за свою недолгую жизнь больше многих взрослых. Пусть на капельку сильнее верит в себя. Мы пошли на выход. Маша вдруг спросила. «Как думаете, я смогу стать ритуалистом?» «Не знаю», — покачал головой. «Пока рано о таком думать. Учись хорошо, а дальше посмотрим». «Ладно», — кивнула Маша. «А что мне нужно изучать? Руны?» «Да, для начала этого будет достаточно». «Не знаю, выйдет ли у Маши стать ритуалистом. Мощное и длительное проклятие часто накладывает отпечаток на тело мага. Не удивлюсь, если в девочке откроется талант к некромантии или магии смерти». Мы вышли из комнаты. Илья, стоящий у двери, внимательно оглядел Машу и спросил. «Получилось?» «Да», — кивнул я, — «но болезнь пока не прошла полностью». «Вот как», — расстроилась Маша. «Позже проведу другой ритуал, посильнее. Я не стал вдаваться в подробности. Он тебя полностью исцелит». «Конечно», — Маша с благодарностью посмотрела на меня. «Спасибо вам большое, великий предок». «Не за что. Иди отдыхай, ты устала. Илья, ты тоже можешь идти». Оставшись один, я направился в свой тайник. Открыл дверь и подошел к шкатулке, сделанной из белого камня. Аккуратно поднял крышку. Внутри в отдельных пазах лежали 14 проклятых жемчужин. Выглядели они так, как я помню. Черные, гладкие, похожие на оливки. Время никак не сказалось на них. Я коснулся жезлом пустого паза и там появилась новая жемчужина. Некоторое время я с улыбкой обозревал свою коллекцию. Каждая жемчужина – сокровище. Но ради усиления рода придется тратить их. Ведь нет ничего важнее рода, моего наследия. Закрыв шкатулку, я снова взглянул на изумрудный ларец. Еще одно мое сокровище. Но о нем пока рано думать. Для начала нужна инициация источника. Я вышел из тайника и замер. Бобр предупредил меня через нашу связь. Только что четверо магов проникли на территорию замка. Две группы. В одной три мага и в другой один. Я побежал наверх. Увидел на лестнице Илью. «Господин, мой сын...» «Не сейчас», — перебил я его. Илья увидел мое хмурое лицо и побежал за мной. Бобр продолжал передавать мне информацию. Судя по всему, маги прибыли по воздуху. Нынешняя плотина не может противостоять такому врагу. Вдобавок они скрываются. Используют артефакты или магию. Я остановился только во дворе. Указал жезлом на землю и быстро вывел лучом энергии ритуальный круг. Маги пока уверены, что мы не знаем о них. Нужно пользоваться моментом. «Рисуй», — приказал я Илье. А сам влил ману в жезл и выпустил струю крови пиявки переростка. Начал рисовать новый ритуальный круг, но уже кровью. Мысленно позвал Манти, она уже бежит ко мне. Бобр не знает, где именно находятся маги, он лишь засек их проникновение. Значит, они могут быть где угодно. Сам фамильяр затаился в одном из фонтанов. Родичи продолжали таскать деревья к плотине, не зная об опасности. Почти половина всего рода сейчас участвует в строительстве. Какова цель магов? Скрытное убийство или диверсия? Или сбор информации? «Закончил», — бросил Илья. Я подошел к его ритуальному кругу и сел. Установил камни силы в узлах, нарисовал несколько рун и сосредоточился. Энергия потекла в меня из искусственного источника. Я прошептал ритуальное заклинание. Круг вспыхнул, от него во все стороны разошлась волна энергии. Базовый ритуал всплеска. Простенький, требует только камней силы, но его часто хватает, чтобы сбить маскировку. Но если сюда прибыли мастера или магистры, то всплеск ничего не даст. Хотя вряд ли таких спецов пошлют к нам. Волна энергии пронеслась по всему двору, и в десятки метров от меня раздались вскрики. Появилась тройка магов, которые удивленно смотрели друг на друга. Нужно торопиться. Я подбежал ко второму кругу, который нарисовал кровью пиявки переростка. Прочитал заклинание, и круг вспыхнул. Из него полезли алые кошмары глубин. Малые кровавые клоны, слабенькие, часто бесполезные. Но на что-то большее у меня нет ни материалов, ни времени. В это время Манти уже добежала до врагов и вступила с ними в бой. Трое магов отбросили ее магией и разбежались в разные стороны. Их тела стали прозрачными, они активировали свою маскировку. «Курва!» — раздалось из фонтана. Три струи воды врезались в магов, и те покатились по земле. На одного накинулась Манти и пронзила его хвостом. Маг не успел даже понять, как умер. Второй диверсант быстро вскочил и послал щупальца тьмы в Манти. Киска с ревом бросилась в ответную атаку. В то же время мои кровавые пиявки добрались до последнего мага и вцепились в него. «Сука!» – заорал он. «Какого хрена?» Я махнул жезлом, посылая луч. От мага разошлась волна тьмы, уничтожая кровавых пиявок и защищая его от луча. Значит, оба мага владеют тьмой. Необычно, и они явно не мастера, а подмастерья. Раздался вопль. Манти разодрала руку противника. Следом в него врезалась струя воды, и мага отбросила в сторону. Он был облачен в манодоспех, но этого не хватило для защиты. Скорпионий хвост с треском врезался в грудь убийцы, пришпиливая его к земле. Мои кровавые пиявки продолжали набрасываться на оставшегося мага. Тот паниковал, кричал и махал жезлом, весьма умело отбиваясь заклинаниями тьмы. Я подгадал удачный момент и сделал укол жезлом. Удар левитации пришелся под правое колено. У мага подкосилась нога, и в следующее мгновение его накрыло кровавыми клинками Ильи. Парень наконец-то вышел из ступора и вступил в бой. На маге вспыхнул черный манодоспех, защищая его от удара Ильи. Я махнул жезлом, и сразу пять лучей пронзили тело мага. Он заорал и начал отступать. Водяная пуля врезалась в него, отбрасывая в сторону. Топорик! Я резко махнул жезлом, и прозрачное лезвие вонзилось в голову мага. А в следующее мгновение мантия придавила его к земле лапой. Все трое магов мертвы. Убрав жезл в чехол, я обернулся. У входа в замок собралась половина рода. Они стояли и испуганно таращились на происходящее. «К нам проникли враги!» — крикнул я. «Мы с дядей Ильей отразили их нападение». Родичи начали переглядываться, не понимая, почему я назвал Илью дядей. Тот тоже не понял и покосился на меня. «Есть шанс, что врагов было больше», — продолжил я. «Поэтому будьте осторожны. В замок он не сможет проникнуть». К нам подошла нервная Амина. «Купол не пропустит чужака». «А нам что делать?» — спросил недовольный Олег. Он как раз тащил за собой дерево, когда все началось. «Продолжайте работать», — приказала Амина. «Но не ходите поодиночке. Манти будет вас охранять», — добавил я. «Ёпердоли», — раздалось из фонтана. «Бобр тоже будет», — кивнул. Носильщики деревьев вроде подуспокоились и продолжили работать. Остальные спешно вернулись в замок. Фух, вроде обошлось. Никто из родичей не убит, все живы-здоровы. Осталась небольшая деталь, из-за которой нельзя расслабляться. Как мне найти последнего диверсанта?